окончательно, они были сломлены и поглощены Московской Русью при Иване III Великом 1462-1505, предпоследнем великом князе московском. Его внук Иван IV Грозный был уже царем всея Руси, и при нем же закончилось владычество Орды. В это же время, после падения Византии, появился тезис, ставший квинтэссенцией русской национальной идеи, который начертан на гербе Российской империи, на вымпеле, который свисает с лап двуглавого орла. «Москва есть Третий Рим, и четвертому не бывать». В XVI веке были завоеваны и присоединены Казанское, Астраханское и Сибирское ханства, что превратило Россию в крупную державу, и как естественное следствие с этого времени в западноевропейских странах начинает складываться образ России как врага христианской, имеется в виду западной, цивилизации. В это же время царствование Ивана Грозного с его жестокостями и отходом от устоявшихся традиций ослабили нацию изнутри, что привело к продолжительным междоусобицам и беспорядкам. Причем на фоне фактической оккупации поляками, что получило название первого смутного времени 1605-1613. В течение XVII века, после окончания смутного времени и изгнания поляков, Россия вернула все то, что при этом потеряла, и еще присоединила центральную и восточную Украину, принадлежавшую Польше. В конце века началось царствование Петра I Великого 1689-1725. В это время Россия, победив Швецию, присоединила значительную часть Восточной Прибалтики и выход к Балтийскому морю, основной европейской торговой артерии того времени. В связи с этим государство было перестроено на западноевропейский лад, а любые связи с Западной Европой всячески стимулировались. В конце правления Петра Великого Россия была объявлена империей, впоследствии названной Первой империей, а сам Петр – императором. Особенного могущества Россия достигла при Екатерине II Великой 1762-1796, когда она присоединила Литву, Курляндию, половину Польши и Крымское ханство. В это время Россия уже стала одной из великих держав, что привело к осознанию и началу реализации последовательного и целенаправленного антироссийского курса правящим классом тогдашней сверхдержавы Англии, курса, впоследствии разделенного всей Западной Европой и США и продолжавшегося вплоть до 12-дневной войны. В XIX веке Россия развивалась в русле тех же тенденций. Ее статус великой державы, утвержденный победой над Наполеоном в начале века, был лишь ненадолго поколеблен поражением в Крымской войне и сохранялся вплоть до вступления в Первую мировую войну в 1914 году. За XIX век Россия присоединила Кавказ, Закавказье, Финляндию и Среднюю Азию. При этом противостояние с Западом, особенно с Англией, стало перманентным фактором, неоднократно прорывающимся прямыми столкновениями. Заключенный в конце века союзнический договор с Англией и Францией «Антанта» преследовал тактические цели и не менял эту расстановку. Тем не менее, к началу XX века, иначе говоря, к Первой мировой войне, Россия пришла великой и процветающей державой, в которой, однако, накопилась критическая масса внутренних нерешенных проблем, которая вскоре и прорвалась. В 1917 году в России произошла революция, в результате которой к власти пришли коммунисты, победившие в последовавшей гражданской войне 1918-1921. По жестокости, непримиримости и упорству в физическом истреблении целых социальных групп она примерно соответствовала Великой Французской революции 1789-1794, но имела одну отличительную черту. В силу особенности идеологии тогдашних коммунистов, так называемых большевиков, они были антинационалистами, которые стремились исключительно к мировой социалистической революции и Россию рассматривали всего лишь как плацдарм для этого. Соответственно, их нисколько не интересовали национальные интересы России. Они без боя и в прямом, и в переносном смысле отдали Польшу, Финляндию, Бессарабию и Прибалтику. С той же легкостью они продавали или дарили за границу произведения искусства, являвшиеся национальным достоянием. Слова «русский» и «русская» считались малоприличными. А нерусская национальность человека была большим подспорьем в любой карьере. Это пошло еще с гражданской войны, когда самые боеспособные части большевиков целиком состояли из представителей национальных меньшинств или иностранцев. Так было при Владимире Иуде и в первые годы правления Иосифа I Великого 1924-1953, пока он не изменил эту ситуацию. Он понимал, что необходимо возрождать российское национальное государство и использовал коммунистическую идеологию исключительно как базу для этого. Он провел в 1930-е годы серию массовых репрессий, направленных преимущественно, но не исключительно, против элиты страны, в результате чего погибло и пострадало много невинных людей. Но поставленную им самим задачу он выполнил. Основная часть большевиков была истреблена. Кроме того, прошла модернизация промышленности и социальной структуры страны. Далее, с момента начала войны с Германией 1941-1945 Иосиф Великий ускорил эти процессы, вернул культ гордости России с ее славной историей, снял запрет на православие, введенный большевиками, восстановил многие символы прошлого, такие как погоны в армии, форменную одежду в школе и так далее. Так называемая новая мораль, например, в сексуальной сфере, заменялась на традиционную.